когда люк задраен и рапорт сдан. К центральному пульту сел капитан, и на трассе разгона препятствий нет, и на всех приборах зеленый свет. Слушай гимн ракет. Слушай вой громовой, в койку вдавлен спиной. Ты не двинешь рукой, ты приплюснут собой, как чугунной доской. А корабль твой стальной весь дрожит, как больной, словно склеен с землей. Но взвивается он, как струна напряжен, под гимн ракет. Размеренный гимн ракет пришел к нему не в ту пору, когда он еще служил ракетным машинистом, а позже, на рейсе «Марс-Венера», где он был бесплатным пассажиром и просиживал вахты со старым товарищем по космосу. В барах «Венусбурга» Райслинг пел свои новые песни и некоторые из старых. Кто-нибудь пускал шапку по кругу, она возвращалась с обычным вознаграждением министреля, часто удвоенным или утроенным, знак признания благородного духа, таившегося в этом опустившемся человеке с закрытыми повязкой и глазами.